Глава 11. Демон увлеченно продолжал работу, поэтому я подцепил носком сапога небольшой камушек и метко швырнул его в спину демона. Демон выронил кирку и обернулся. Его физиономия отдаленно напоминала человеческую, но была как будто вытеснена из камня. В глубоких глазных впадинах горели ярко-желтые глаза, а над всем этим великолепием торчали длинные волосатые уши. Я приготовился рубануть ушастого гнома мечом, если он вздумает напасть, но гном вдруг поклонился, едва не коснувшись лбом земли. Ручище он при этом прижал к груди в почтительном жесте. «Хорошей вам смерти, высшие демоны», — сказал гном. «Вы пришли нас защитить?» «А есть от чего?» — окончательно обалдев спросил я. И беззвучно заорал умнику. «Умник, что это такое?» «Это разумный демон, Никита», — объяснил мне умник. «Да я сам вижу, откуда он взялся!» «Я не знаю, но можно спросить у него». «Спасибо, умник, ты очень помог», — съязвил я. Гном в это время помалкивал. У меня создалось четкое впечатление, что он слышал наш разговор с умником и вежливо ждал, пока мы закончим. Как только умник замолчал, гном заговорил снова. «Страшные твари появляются неожиданно и убивают нас. Мы держим оборону, но так не может продолжаться вечно. Помогите нам, высшие демоны!» «Демон жалуется на страшных тварей? Это что-то новенькое, хотя...» «Что за твари?» — спросил я, сразу переходя к сути вопроса. «Ты имеешь в виду людей с такими мечами?» «Нет», — поправил меня гном. «Люди с мечами защищают нас и дают молоко, а иногда мясо. За это мы добываем для них руду». «Ага, значит, монахи защищают разумных демонов земли от неведомых страшных тварей и подкармливают их, а демоны взамен снабжают монахов аномальным металлом. Интересное предприятие. У тебя есть имя?» — спросил я демона. «Нет, высшие демоны, я простой кобальт». «Ясно», — кивнул я, пытаясь собраться с мыслями. Кобальт терпеливо ждал, глядя на меня. «Можешь провести меня дальше в аномалию?» — спросил я. «Так, чтобы люди с мечами нас не заметили». «Могу», — неуклюже кивнул кобальт. «Но я должен сделать норму, иначе молока не дадут». «Я дам тебе ведро молока. Идем, у меня мало времени». «Хорошо, высшие демоны, я счастлив помочь вам». Этого кобальта кто-то неплохо натаскал, с такими манерами хоть сейчас к императорскому двору. «Почему ты говоришь обо мне во множественном числе?» — недоуменно нахмурился я. «Потому что вас много», — простодушно ответил кобальт. «Как вы все уживаетесь в одном человеке?» «Мудрый демон», — безмятежно заметил Проныра. «Он видит не только сосуд, но и его содержимое». Циклоп хрипло рассмеялся, а Ксантип тонко хихикнул. «Бунт затеяли?» — грозно спросил я. «Нет», — улыбнулся умник. «Просто нам приятно, что кто-то нас заметил». «Я вас замечаю», — отрезал я. «И даже слишком часто на мой вкус». А потом не выдержал и тоже расхохотался. «Ладно, постояльцы, у кого какие соображения?» «Надо понять, о каких страшных тварях говорит кобальт», — высказался умник. «Мне нравится этот демон». Неожиданно высказался молчаливый киловольт. «Давай, поможем ему!» Я пожал плечами. «Почему нет? Благородный союзник мне не помешает», и повернулся к кобальту. «Сколько руды ты должен наковырять за день?» «Вот столько!» Кобальт раскинул свои длиннющие руки в стороны, как рыбак, хвастающийся размером улова. «Понятно. Отойди-ка в сторону». Я разглядел в скале тонкую трещину, ту самую, которую кобальт старательно долбил киркой. «Ксантип, наполни трещину водой. Циклоп, вызови демона льда». По совершенно сухой стене ручьем потекла вода. Потом в забое повеяло лютым морозом, и вода мгновенно застыла блестящими ледяными потеками. Скала треснула изнутри, и трещина стала шире, ее распирал лед. Я прицелился и метнул в трещину огненный шар. Он громко взорвался, и огромный кусок скалы с грохотом рухнул вниз. По стенам коридора прокатился гул, а подпиравшие их бревна жалобно затрещали, но обошлось без обвала. «Этого хватит для нормы?» — спросил я кобальта. «Хватит, высшие демоны!» — радостно закивал кобальт. «Теперь я неделю могу не копать!» «На, вот тебе еще!» Я сунул кобальту под нос ведро с молоком. Часть молока пролилась во время взрыва, а остальное густо засыпало мелкой каменной пылью. Но демона это не смутило. Он засунул морду в ведро по самые длинные уши, и я услышал торопливое чавканье. Пил кобальт так долго, что я стал опасаться, а вдруг захлебнется. И кто тогда покажет мне дорогу через подземный лабиринт? Наконец, кобальт вытащил из ведра белую от молока физиономию и счастливо вздохнул. «Уф!» Потом застенчиво посмотрел на меня и нерешительно спросил. «Высшие демоны, а мне нельзя к вам?» «Куда?» — не понял я. «В этого человека!» Кобальт показал длинные ручищи на мой живот и добавил. «С вами хорошо. Вы, наверное, каждый день молоко пьете и мясо едите. Я много места не займу». Я стиснул зубы, чтобы не расхохотаться, но не удержался и фыркнул. Впервые за мою жизнь мне попался демон, который сам упрашивал его убить. «Посмотрим», — дипломатично ответил я. «Сначала покажи мне аномалию». Кобальт ловко пробирался по узкому темному лазу. Я протискивался за ним, пригибая голову, чтобы не задеть макушкой низкий потолок тоннеля. По моему настоятельному требованию, демон повел меня старыми ходами в обход действующей штольни, так что веселый перезвон инструментов остался за спиной. «Давно вы добываете руду для монахов?» — спросил я. Не оборачиваясь, кобальт беззаботно пожал широкими плечами, на одном из которых лежала кирка. «Не знаю, высшие демоны», — подумал и добавил. «Всегда». «И много вас здесь?» «Много», — похвастал кобальт. «Целая деревня». «Деревня демонов в аномалии. Такого я еще не видел». Натура Ликтора зудела и требовала разобраться, из какой магической дыры появились разумные демоны, а потом заткнуть эту дыру, пока оттуда не вылезло что-нибудь похлеще. Но я сдерживал себя. Времена изменились, и теперь я больше не Ликтор. Мир стал другим. Виктор говорил, что монахи делают мечи полсотни лет, не меньше. За эти годы на островах не было ни одного прорыва демонов, значит, монахи успешно справляются с теми страшными тварями, о которых говорил кобальт. Если разобраться, обычное использование магии вполне в духе времени. Монахи наткнулись на свой шанс и не упустили его. Демон в клинке меча. И этому может быть объяснение. Мало ли до чего додумались умные головы за сотню лет изучения аномалий. Я и раньше-то не особо следил за открытиями ученых Ордена, интересовался только теми, которые помогали убивать демонов. Так что уйми свой зуд, Ликтор. Демоны наружу не лезут, мирно ковыряют кирками скалу в аномалии, монахи защищают и подкармливают их, не забывая получать от этого прибыль, и всем хорошо. Убивать никого не надо. Тогда зачем я пробирался вслед за кобальтом по узкому и темному лазу? Очень просто. Мне был нужен меч. Не подделка для богатых аристократов, а настоящий магический меч, сидящим внутри него демоном, приобретенный на законных основаниях. Чтобы получить его, мне были нужны козыри. Первый козырь лежал у меня в кармане, магическая жемчужина из аномалии воды. Уверен, настоятель не откажется получить ее в обмен на меч. А второй козырь — знание о том, как монахи делают клинки. Чтобы сохранить свою тайну, монахи пойдут на большие уступки. Был и риск, что монахи попытаются меня убить. Демоны — это даже не риск, они непременно попытаются, иначе я в них разочаруюсь. И на такой случай у меня был третий козырь. Мои умения Ликтора и связанная со мной легенда. Когда монахи поймут, кто я, они предпочтут договориться, а не воевать. Если уж у меня есть репутация в этом мире, буду ее использовать на всю катушку. Возможно, даже обойдется без жертв. Вот такой у меня был план, и он мне нравился. В этом плане был разумный баланс, ну, с моей точки зрения. Слепая сила рано или поздно заводит в тупик, а лишняя осторожность заставляет топтаться на месте. Всегда нужен баланс, как в хорошем клинке. Подземный коридор тянулся бесконечно, но кобальт уверенно топал вперед. И вот впереди показался дневной свет. Еще один поворот, и мы очутились в небольшом гроте. Из него в разные стороны разбегались узкие тоннели, похожие на крысиные норы. Одним из таких тоннелей мы сюда и пришли. Оказывается, все это время мы блуждали внутри невысокой пологой горы, а сейчас выбрались на ее склон. Отсюда открывался неплохой обзор на остальную часть аномалии, и я увидел, что гора стоит на краю обширной пустыни. Ожидаемо. Именно так и выглядело большинство аномалий Земли. Барханы мелкого песка, выступающие из них скалы и вязкие грязевые болота в низинах, ну и шатающиеся тут и там кровожадные демоны. Склон горы был изъеден норами, шахтами и провалами, как кусок хорошего сыра. Сразу понятно, что руду здесь добывают давно. Никакой кузницы я не увидел, в аномалии вообще не было никаких построек. Или монахи устроили кузницу в одной из нор? «Куда увозят руду?» — спросил я кобальта. «Туда, высшие демоны!» Кобальт махнул ручищей куда-то в сторону горизонта. Он не соврал. Между барханами петляла узкая полоска дороги. Она начиналась от широкой норы в горе и терялась среди песков. «Ты бывал там? Знаешь, куда ведет эта дорога?» «Нет». Кобальт замотал ушастой головой. «Руду возят люди с мечами, а потом привозят в деревню свежее мясо». «И где твоя деревня?» «Вон там». Кобальт показал влево, там склон был густо усеян узкими норами. «Вы живете в горе?» Ушастый поглядел на меня с искренним изумлением. «Конечно, высшие демоны, а где же еще?» «Ясно». Я оперся рукой на камень, внимательно вглядываясь в пустыню. Что-то здесь не складывалось. Зачем монахи увозят руду вглубь аномалии, куда проще было поставить кузницу у подножия горы? «Что думаешь, умник?» — спросил я своего демона-менталиста. «Зачем монахи так усложняют себе жизнь?» «Может быть, это связано с обрядом, который придает мечам магические свойства?» — предположил умник. «Вот и я так считаю», — согласился я. «Других идей нет?» «Надо узнать больше, Никита». «Узнаем», — пообещал я. Дорога внизу была пуста. Ни людей, ни повозок с рудой. Ну и замечательно. Меньше случайных встреч, меньше ненужных жертв. Так я считаю. А если еще и маскировка будет работать, вообще отлично. Сейчас проверю. Я поднял с каменного пола свою тень и шагнул в нее. Цвета потускнели, а очертания стали резкими. Я услышал далекий стук инструментов в глубине горы и шорох песчинок в пустыне. Их перекатывал ветер. Магия тени работала. Это была замечательная новость, которая сразу решала множество проблем. И почему я раньше не пользовался таким удобным навыком? Я пригляделся к склону, прикидывая, как обойти каменные осыпи, чтобы падающие камни не выдали меня. «Высшие демоны, куда вы подевались?» — испуганно спросил кобальт. Он прижал уши и растерянно озирался по сторонам. «Спасибо, что проводил», — ответил я, не выходя из тени. Кобальт присел и завертел головой. «Пусть теряется в догадках. Ему же будет проще, когда монахи начнут расспрашивать его обо мне. Расскажет, что я внезапно и таинственно исчез, они и отстанут». Я обошел камень, который загораживал выход из пещеры, и стал спускаться по склону горы. В этой аномалии эффект скрученного пространства тоже работал, так что мне не пришлось шагать целый день, петляя между песчаных барханов и убивая демонов. Кстати, демонов здесь было много. Прямо край непуганной нечисти. Больше всего меня донимали твари, похожие на раскормленных коротконогих шакалов. Они нападали стаями, неуклюже ковыляя на коротких лапах и оглушительно рыча. Шакалы меня не видели, но каким-то образом ощущали мое присутствие. Нюхом, что ли? Видимо, это и был источник свежего мяса, которое монахи привозили кобальтам. Я развлекался тем, что сшибал шакалов огненной плетью, которую одолжил у циклопа. «Никита, выпусти меня!» — попросил рогатый демон огня. — «Хочу поразмяться». — «Не сейчас, циклоп. Я предпочитаю оставаться незамеченным, пока есть возможность. Ты владеешь магией тени? Можешь спрятаться от посторонних глаз?» — «Мне незачем прятаться», — гордо заявил циклоп. — «Когда враг меня видит, я просто убиваю его, и все». — «Отличное решение», — согласился я. Но именно сейчас оно не подходит. Вот если начнется заварушка, я непременно приглашу тебя поучаствовать. А пока давай сыграем, чтобы скоротать время. «Давай», — обрадовался циклоп. Так я и шагал. Играя в шахматы с демоном и оставляя на песке обугленные шакальи трупы. Ничего необычного, нормальный путь через магическую аномалию. И этот путь привел меня не к загадочным кузницам местных монахов, а еще к одной аномалии. «Нифига себе! Я в изумлении смотрел на бледную, оранжево-алую пленку портала, которая трепетала между песчаных холмов. Аномалия огня внутри аномалии земли. Кривоногие демоны. Дорога вела прямо в портал. Как будто это самое обычное дело — кататься на магических повозках из одной аномалии в другую. Я так удивился, что обошел вокруг портала и проверил, нет ли следов с другой стороны. Следов не было. Тогда я вышел из тени. Небо засияло ярче, ослепительная белизна песка резала глаза, а бледная пленка портала передо мной окрасилась в густой кровавый цвет. Старая аномалия огня, очень старая. В такой может водиться все, что угодно. Даже монахи, которые куют странные мечи и запихивают в них демонов. Умник, ты когда-нибудь слышал, чтобы одна аномалия прорастала в другой? Нет, Ник, никогда. Вот и я никогда не слышал. Ну что, сходим и посмотрим? И тут опять очухался демон смерти. В последнее время он просыпался все чаще. Кажется, я нашел правильный подход к нему. Очень правильный подход. Втаскивай упрямого демона в неприятности, пока он не испугается и не выложит все, что знает. «Я чувствую опасность», — просвистел демон. «Ага, я тоже чувствую», — согласился я. «Хочешь это обсудить?» И тут портал передо мной на мгновение открылся. Я услышал рев ярости и боли, звон стали и визг атакующих демонов. В аномалии огня шел бой. Пробив мерцающую пленку, из портала вылетела человеческая голова. Одна, без тела. Шея была перекушена, из нее хлестала кровь. Портал мгновенно захлопнулся, отрезав крики и шум боя. Голова упала на песок и подкатилась к моим ногам. Вытаращенные глаза уставились на меня. Искривленный судорогой боли рот открылся, как будто голова хотела что-то сказать, но не смогла. Я нетерпеливо оскалился. Шутки закончились. «Циклоп, запомни свой ход и приготовься. Ты мне нужен. Прихвати с собой пса». Похоже, у меня появилась возможность получить четвертый козырь для переговора с монахами. Я выдернул из ножен меч и шагнул в портал. Интерлюдия. Валаамский монастырь. Игумен Дмитрий поднял глаза и удивленно прислушался. Толстая пачка денег, которую игумен неторопливо пересчитывал, застыла в его руках. По коридору монастыря кто-то бежал, и шаги приближались к келье игумена. Машинально игумен бросил быстрый взгляд на сейф. Сейф скрывался в стене за большой иконой. Сейчас снятая икона стояла на полу у стены, а сейф был открыт. Закрыть его настоятель не успел. Дверь кельи распахнулась без стука, и в нее ввалился монах. Бедняга повалился на колени, безумными глазами глядя на игумена и пытаясь отдышаться. «Что?» — нетерпеливо выкрикнул Дмитрий, вскочив на ноги. Он сразу понял, что случилось что-то плохое, что-то ужасное. «Меч!» — выдохнул монах. «Меч святого Георгия! Пропал! Украли!» «Как?» — в ярости взревел игумен. «Не знаю!» — пролепетал монах. Игумен с размаху врезал кулаком по столу и еле сдержался, чтобы не врезать монаху, но тот на всякий случай прикрыл голову руками. «Найти вора!» — ревел игумен. «Сейчас же! Найти и притащить ко мне!»